меня здесь не любят. Мама, Люда. Мама, вы все только хотите причинить мне боль. Да нет, нет же, ну никак. Я здесь никому не нужна, я уйду. Ну что ты, мама, ты должна остаться. Нет. Ты же знаешь, как ты сейчас нужна Дани. Нет, и ей я не нужна. Как не нужна? Жорж женится на ней. Он женится на ней? Да. Это он отец. Никакого отца нет, и сына тоже нет. Это все дела Святого Духа. Франсуа, ты с ума сошел? Да нет, я все выяснил и уладил. Господи, ну что вы еще наделали? Да объясни же, в чем дело. Нечего объяснять. Дани не сделала ничего плохого. Во всяком случае, до сих пор. Что касается воробушка, вот он улетел. Ну и прекрасно. Все, если улетел. Бы мне попалась эта птица, я бы выбросил ее в окно. Франсуа, ты пригласил Пинки поехать с нами? Да, она едет. Андре, неужели вы способны на такой поступок? А почему бы нет, дорогая? Эта девочка прелесть. Во всяком случае, она гораздо лучше своего жениха. Она невеста Франсуа? Да. Ты же половина! Ну, в конце-то концов, вы сядете за стол или нет? Да, дети, поторапливайтесь. А сейчас вы услышите первую запись моего оркестра. Кто опять занял ванную? Позови бабушку, дорогая. Бабушка, обедать! Домино! Что? Иди в столу, девочка. Иду. Мне кажется, я говорил, чтобы все были в столу вовремя. А, Дорик Арлен, какая честь. Оставь, пожалуйста. Как вы спали сегодня, бабушка? Ну, отлично. Простите за опоздание. Я была у нотариуса. Надеюсь, ты была у него не за тем, чтобы составить свое завещание? Нет, я занималась завещанием, но не своим. Даниэль! Иду! Ну так нести жаркое. Арлен, я вам 100 раз говорила. Да несите его, несите. Кто брал мою зубную щетку? А ты сядь-ка сейчас же за стол. Арлен, принесите, пожалуйста, мою морковь. Дорогая. Алиса, сядьте. Можно в этом доме хоть когда-нибудь спокойно поесть? Да. Тише, вот все. Я. Ну, наконец-то все в сборе. Ура! Ура! Да, в нашей семье царит идеальная атмосфера, как в старых французских романах. Франсуа. Ну, наш дом – это идеальное место для воспитания счастливого поколения. Да, друг мой, несмотря ни на что, и что бы ты там ни думал. Да, у всех нас есть что-то общее. Вот видишь, Франсуа. Да, мы живем под одной крышей. Играли актеры Светлана Письмиченко, Лиана Жвания, Марианна Мокшина, Елена Ложкина, Наталья Виноградова, Евгений Баранов, Александр Новиков и Александр Лыков. Звукорежиссеры Анна Растрогина и Дмитрий Апостолов. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко.